Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и сегодня я предлагаю вашему вниманию новый рассказ Алины Дарьиной «Судьбоносные чемоданы». «Уважаемые пассажиры, добро пожаловать в Прагу», – произнес невидимый командир воздушного корабля, и Лена с радостью подумала о том, что ее короткий отпуск начался. Плана у нее не было. Было просто желание скататься в красивый незнакомый город, просто погулять, проветриться, отвлечься. Дома осталась ответственная работа в бухгалтерии крупного завода, взрослый сын, уютная квартира. Энергичная, свободная женщина, слегка за 50, в меру упитанная, симпатичная и элегантная Елена была уже несколько лет как в разводе. Все, что могло болеть, отболело на удивление быстро, и теперь ей было хорошо и без вечной любви с ее последствиями. Елена вошла в свой номер в уютном отеле на Малой Стране, предвкушая только одно – горячую ванну и релакс. Она решительно дернула молнию своего черного чемодана, который послушно следовал за ней от самой ленты выдачи багажа. «Так, где мои масочки?» – начала она и осеклась. Вместо аккуратно сложенных кашемировых свитеров, брюк и косметички на нее холодным блеском металла смотрела забрало настоящего средневекового шлема. Рядом, как ни в чем не бывало, лежали три потемневшие от времени курительные трубки и увесистый фолиант на латыни, и ворох мужских вещей. «Боже мой!» – прошептала Елена, осторожно потыкав шлем пальцем. «Я что, случайно ограбила музей?» В это же время в другом районе города, в отеле у «Золотого ягненка», степенный мужчина под 60 с аккуратной бородой и в стальных очках в полном недоумении держал в руках ярко-розовую баночку с надписью «Экстракт улитки для сияния кожи». На его кровати уже живописно расположились шелковый халат с павлинами, книжка в мягкой обложке с названием «Пленница страстного герцога», внушительная косметичка с баночками, пакетиками и тюбиками. «Хм!» Мужчина задумчиво понюхал баночку, подумав о том, что никогда не задумывался, как же пахнет улитка. «Это, конечно, занятно, но где шлем, который я должен продать на аукционе?» Хорошо, что на чемодане висела маленькая бирочка с номером телефона, что забилась под выдвижную ручку и не бросалась в глаза. Они договорились встретиться в одном из кафе недалеко от астрономических часов. Елена пришла первой, поставив чужой чемодан рядом со столиком. Владелец средневекового багажа появился через 5 минут. Он выглядел именно так, как должен выглядеть человек, перевозящий рыцарские шлемы. В твидовом пиджаке с заплатами на локтях и с очень виноватой улыбкой. «Елена?» – спросил он, глядя на свой чемодан. «Я Марк, и я должен признаться, ваша книга про герцога, я прочел первые 3 главы, это захватывающе, особенно описание его камзола. С точки зрения истории костюма – полная катастрофа, но с точки зрения страсти – 10 из 10». Елена не выдержала и рассмеялась. «А я, Марк, примерила ваш шлем. Он мне велик, но я почувствовала себя очень защищенной». Разговор в кафе затянулся. Елена, которая обычно не сильно откровенничала с незнакомцами, вдруг поймала себя на том, что уже полчаса со смехом описывает Марку свою работу. «Понимаете, Марк, со стороны это выглядит, наверное, очень скучно. Но если копнуть поглубже, ладно, очень глубоко копнуть, это может быть интересно. Хотя мой бывший муж говорил, что я цифры люблю больше, чем его. Но согласитесь, это странно ревновать к годовым отчетам». Марк, понимающе кивнул, помешивая ложечкой свой капучино, уже 3-й за время их разговора. «А я, Елена, живу в мире, где самая молодая вещь в доме – это мой холодильник 1998 года выпуска. В юности мои отношения с девушками заканчивались обычно потому, что я забывал о свидании, зачитавшись мемуарами очередного кардинала XVII века. Моя бывшая жена говорила, что рано или поздно я уйду от нее какому-нибудь малоизвестному сербскому королю. Но в итоге она ушла от меня к вполне известному нашему соседу. Такая удивительная ирония. Они так увлеклись разговором, обычным, будничным разговором, что когда пришло время уходить, произошел классический сбой системы. Марк, как истинный рыцарь, подхватил чемодан, стоявший рядом с Еленой, а Елена, все еще смеясь над его шуткой, уверенно взяла тот, что стоял у его ног. Пожелав друг другу приятного времени в объятиях Праги, они разошлись. Елена вошла в номер, насвистывая мотив приставучей модной песенки, что услышала краем уха, проходя мимо ресторанчиков. Невероятно хорошо начался отпуск. Пусть недоразумение, но зато вышло приятное знакомство с веселым разговором. Лена закатила чемодан в номер, щелкнула замками и замерла. Из пластикового нутра на нее снова смотрела знакомая, забрала рыцарского шлема. «Да что же это такое?» — Елена бессильно опустилась на кровать. «Это не чемодан, это бумеранг!» В ту же секунду ее телефон завибрировал. «Елена?» — голос Марка в трубке звучал одновременно виновато и весело. «Вы не поверите, я сейчас стою в номере своего отеля, и у меня в руках, кажется, это лосьон. Я так активно жестикулировал в кафе, что мы, кажется, произвели обратный захват багажа. Мы обменялись чемоданами, чтобы в итоге остаться при своих, но забыли, что уже их поменяли. Вы меня понимаете?» «Марк, я бухгалтер», — вздохнула Елена, но тут же прыснула со смеху. «Мы два взрослых, образованных человека, которые не могут справиться с двумя одинаковыми сумками». «Это судьба, Елена. Она явно считает, что мы недостаточно обсудили пленницу страстного герцога. Предлагаю встретиться через час у пороховой башни. Там есть один маленький бар, где подают настойку на травах. Говорят, она помогает при потере памяти и хроническом невезении с багажом». Они встретились у башни. На этот раз Марк привязал к ручке своего чемодана ярко-желтый пакет, а Елена – свой синий шарфик. Теперь перепутать было невозможно. «Знаете, Елена, — сказал Марк, когда они устроились за крошечным столиком, — я тут подумал, на днях на аукционе я буду выставлять этот шлем. Я должен его сегодня передать менеджерам и подписать 3000 бумажек на 3000 языков. А после этого я совершенно свободен. Что вы делаете завтра? В Чехии есть один замок в часе езды. Вы бы не хотели взглянуть? Я был там когда-то давно, но хотел бы освежить свою память». Елена на секунду поколебалась, ведь она уже придумала для себя программу еще дома, и на завтра в ее графике стояло посещение 3 музеев. Но этот человек в пиджаке с заплатами на локтях был таким комфортным, интересным, веселым, а в жизни Леночки уже так давно не было спонтанных приключений, что она согласилась. «А там в замке есть привидения?» – серьезно спросила она. «Конечно! Что за замок без привидений? А еще там есть масоны, сокровища и величайший художник эпохи модерна», — подмигнул Марк. «А насчет потустороннего, если вы так этим интересуетесь, мы можем наведаться к привидениям в любую минуту. В Праге есть несколько известных призраков». «Не сейчас. Я все-таки хотела бы переодеться, а то мы с вами весь день туда-сюда катаем наши чемоданы, как будто это у них экскурсии». И они снова разошлись, на всякий случай проверив содержимое чемоданов. Наконец-то наступил момент багажного триумфа. Елена выудила свою вместительную косметичку и час провела в ванне, приводя себя в порядок. Надо же, как все интересно складывается. Спонтанная поездка порождает еще более спонтанную поездку, думала Елена, втирая в лицо коллагеновую капсулу. А этот Марк... забавный мужчина. Марк тем временем с упоением полировал забрало своего шлема, нашептывая ему латинские девизы. Завтра утром ему предстояло передать его аукционному распорядителю. Этот шлем сам Марк купил несколько лет назад по дешевке в каком-то французском захолустье. В сельской лавке он лежал среди домашних яиц, овощей, яблок и бумажных пакетов с зеленью. Марк долго торговался с фермером, скорее ради интереса, а не прибыли, и в итоге купил шлем, 2 кило отличных груш, бутылку вина и глиняную рукодельную миску с изображением кривенького то ли Людовика XIV, то ли его лошади. Дома шлем прошел экспертизу, которая подтвердила его историческую подлинность, и некоторое время он лежал на полке, подпирая собой собрание сочинений Мариса Дрюона, пока Марк не внес находку во все каталоги мира. И через эти хитросплетения науки, искусства и частных коллекций шлемом заинтересовались любители Средневековья. Марк немного поразмыслил и решил расстаться с трофеем. И вот так он попал в этот день в Прагу, по странному стечению обстоятельств, познакомившись с очаровательной смешливой женщиной. «Славная, очень славная эта Елена», — думал Марк, шагая навстречу с менеджером. «И прекрасный собеседник». Утром на вокзале они выглядели как идеальная пара из журнала о красивом возрасте. Она с безупречно повязанным шарфом и картой, он с горящими глазами и тростью. Дорога до замка Сбирок пролетела незаметно. Марк оказался не просто профессором, а настоящим мастером историй. Понимаете, Елена, Сбирок – это не просто камни. Здесь жил сам Альфонс Муха. Он написал тут свою славянскую эпопею. Представьте, огромные холсты, мистика и полное отсутствие центрального отопления. Настоящее искусство требует либо жертв, либо очень теплых носков. Елена слушала его, затаив дыхание. Она, конечно, интересовалась искусством и культурой, но не в тех масштабах, что умещались в голове у ее спутника. Мир Марка казался чудесным хаосом, где за каждым углом прятался призрак, император или великий художник. Они долго гуляли по замковым залам, обедали в рыцарском стиле, где Елена иронично заметила, что калории в этом замке, видимо, тоже считали по средневековым стандартам. То есть никак. Они сделали 1000 фотографий. На одной из них Марк случайно поставил рожки статуи рыцаря, а Елена рассмеялась так, что у нее потекла тушь. Вернувшись в Прагу, утомленные и счастливые, они решили заглянуть в один из баров на наплавке шумной набережной Влтавы. Вечер был теплым, огни города отражались в воде, и атмосфера располагала к легкому бокалу светлого пива. Они нашли свободный столик в самом центре шумного заведения. Не успели они заказать по кружке пильзнера, как на сцену вышел колоритный ведущий в канотье и с микрофоном. «Внимание, гости!» – проревел он. «Традиционный конкурс нашего бара – золотой глоток Влтавы. Ищем пару добровольцев!» Марк, увлеченно рассказывавший Елене о технологии постройки Карлова моста на яичных желтках, случайно поднял руку, чтобы показать размер камня. «О, у нас есть смельчаки!» – крикнул ведущий на чешском. «Профессор и его прекрасная дама! Просим на сцену!» Марк поморгал глазами, переваривая ошибку, но затем широко улыбнулся и вскочил, потянув за руку Елену. «Леночка, пойдемте пить пиво наспор». «Марк, я не могу, я бокал максимум». «Елена, не бойтесь», — Марк азартно блеснул очками. «Ну, не корову же проиграем, это же Прага, древний город пивных традиций. Пошли». Их вывели на сцену. Перед ними поставили 2 огромные, запотевшие 2-литровые кружки. Правила были просты. Та команда, которая быстрее выпьет свою порцию, получает главный приз – гигантскую головку домашнего сыра и ужин за счет заведения. И тут в Елене проснулся какой-то легкомысленный студенческий азарт. Она посмотрела на своих соперников, 2 крепких европейцев, которые выглядели так, будто они пьют пиво вместо воды с детского сада. «Марк!» – шепнула она, решительно поправляя шарфик. «Мы не можем проиграть. Мы обязаны победить эту парочку. Призовем на помощь науку». «Гастроэнтерологию?» – удивился Марк, уже примериваясь к кружке. «Будем пить с постоянной скоростью, небольшими глотками, не торопясь. Погнали!» «Бам!» – прозвучал гонг. То, что увидела толпа, вошло в историю бара. Елена, эта элегантная женщина в строгом брючном костюме и шелковом шарфике с манерами английской королевы, взяла кружку так уверенно, будто это была папка с годовым балансом. Она пила методично, четко и с таким невозмутимым лицом, что даже чайки на Волтаве затихли. Марк старался не отставать, хотя пару раз чуть не поперхнулся от смеха, глядя на сосредоточенную Елену. Когда кружка Елены с гулким стуком опустилась на стол, конкуренты еще только добирались до середины своих ведер. Весь ресторан зашелся в аплодисментах. «Победа!» – заорал ведущий. «Это невероятная победа! Мадам поразила в самое сердце всю пивоваренную культуру Чехии. Вот ваш приз и ужин за счет заведения». Ближе к полуночи они сидели на скамейке у реки, обнимая огромный круг сыра, который пах так, что его было слышно в соседнем районе. «Елена, вы мой герой!» – Марк восхищенно посмотрел на нее. «Вы не просто выпили этот жбан, вы его влили в себя, как в сухую землю. Все были в полном изумлении. Вы, несомненно, останетесь в летописях этого паба». «Знаете, Марк», — Елена прислонилась головой к его плечу, чувствуя приятную легкость, «в моем чемодане все еще лежат маски для лица. Вы их не мерили случайно? И я думаю, после такого конкурса нам обоим сейчас понадобится экстракт улитки». Марк тихо рассмеялся и взял ее за руку. «К черту улиток, Елена! Завтра мы едем кормить лебедей. Давайте возьмем с собой книгу про герцогов, будем читать ее вслух. Надо же узнать, чем там у них все закончилось». Елена закрыла глаза, улыбаясь. Прага была прекрасна. Пиво было холодным, а мужчина рядом совершенно, восхитительно, иронично настоящим. Марк проводил ее до отеля, получил в качестве благодарности конвертик с тканевой корейской маской для лица, и этот долгий, веселый, яркий и насыщенный день подошел к концу. Утро встретило их мягким пражским солнцем и воспоминаниями о триумфе в чешской пивоварне. На балконе номера лежал круг сыра, спать с ним в одном помещении Лена побоялась. Уж больно ядреный запах источал этот продукт. Что удивило Елену? Отсутствие похмелья. Удивило и порадовало. Когда они с Марком встретились у подножия холма, ведущего к Пражскому граду, Марк выглядел подозрительно свежим. «Елена, признаюсь, — прошептал он, поправляя очки, — я наложил вашу маску с экстрактом улитки на ночь. Прямо в ней уснул. Посмотрите, я сияю, как свежеотчеканенный дукат». Елена, припустив солнцезащитные очки на нос, только рассмеялась. «Марк, вы прекрасно выглядите, но сегодняшнюю ночь вы проведете в компании с сыром. Он пах даже через закрытые двери. Обещаю, завтра мы придумаем, куда его деть. А теперь вперед! Мы идем смотреть самый большой дворцовый комплекс в мире». Пражский град под управлением Марка превратился в живую декорацию. Он не просто называл даты, он сплетал интриги. «Елена, это необычный дворец. Если бы мы с вами решили провести здесь полную инвентаризацию, нам бы не хватило и года даже с вашими талантами к учету. Это целое государство в государстве, где каждый камень имеет свой инвентарный номер в истории Европы». Он взял ее под локоть, увлекая вверх по мощеной мостовой. «Видите эти стены? Здесь сидели чешские князья, короли и императоры Священной Римской империи, но сердце этого места – собор Святого Вита. Посмотрите на эти шпили. Его строили почти 600 лет. Представляете, Елена, 6 веков. С точки зрения современной бухгалтерии это проект с абсолютно немыслимым сроком окупаемости и вечно выходящим за рамки бюджетом. Но посмотрите на результат. Разве можно оценить в евро тот свет, который проходит сквозь витражи Альфонса Мухи? Марк остановился у одной из стен и заговорщицки понизил голос. А вон те горгульи наверху. Видите ту, что с открытой пастью и выпученными глазами. Она удивительно напоминает мне моего коллегу с кафедры, когда он выясняет, кто прихватил его степлер. А вон та, поменьше. У нее как будто только что украли телефон, и она предельно этим возмущена. Они прошли мимо старого королевского дворца. Здесь, в этих залах, когда-то выбрасывали людей из окон в знак презрения к оппонентам. Очень радикальный способ решения административных споров, не находите? Хорошо, что в наше время мы ограничиваемся лишь гневными письмами по электронной почте. Лена была сражена. Она словно попала в старый фильм. Все эти каменные сооружения, большие и малые, красные черепичные крыши, окна со ставнями, на которых цвели горшки с геранями, камни под подошвами, отправляли ее на машине времени куда-то очень далеко назад. И только разноязычная толпа туристов в разноцветных одежках напоминала ей, в каком же она веке. Марк тем временем продолжал свои увлекательные рассказы. А здесь жили алхимики. Они пытались превратить свинец в золото, надеясь обмануть саму природу и законы экономики. Глупцы! Настоящая алхимия – это не свинец и золото. Это когда два человека встречаются в чужом городе из-за перепутанных чемоданов и вдруг понимают, что история их жизни только начинается. Он посмотрел Елене прямо в глаза, и в его взгляде больше не было ироничных и смешливых искорок. Пражский град видел тысячи пар до нас. Он видел предательство, войны и великую любовь. Сегодня он видит нас. И поверьте историку, Елена, все эти соборы и башни — лишь декорации для того, что происходит между нами прямо сейчас. Елена промолчала. Она и сама чувствовала какую-то магию, но особое волшебство было в том, что ей было на удивление комфортно с этим человеком. Как будто они не просто знакомы много лет, а давно дружат и знают друг о друге мелкие детали. И ценят их, берегут. Они спускались с холма к реке по узким запутанным улочкам. На золотой улочке Марк подвел Елену к крошечному домику, зажатому боками соседних домов. Здесь когда-то жил и работал Франц Кафка, и Елена на мгновение притихла. «Представляете, Марк, — сказала она, глядя на низкие потолки, — Кафка писал здесь о превращении человека в насекомое, а я всю жизнь боялась превратиться в скучный калькулятор. Но, видимо, им и стало. Но вот я здесь с профессором-рыцарем после соревнований по выпиванию пива. Кафка бы оценил этот абсурд. «Мы все в каком-то смысле превращаемся, Елена», — мягко ответил Марк. «Главное — вовремя сменить хитиновый панцирь на что-то более уютное». На Карловом мосту было многолюдно, но для них время словно замедлилось. Они остановились у статуи Яна Непомуцкого. «Нужно прикоснуться и загадать желание», — серьезно сказал Марк. «Но только одно». Елена положила руку на отполированную до блеска фигуру. Она не стала загадывать каких-то привычных вещей, успехов в работе или крепкого здоровья. Она закрыла глаза и подумала, пусть эта история никогда не кончается. Марк, глядя на нее, загадал то же самое. Завершили они свой поход в старой таверне, где столы были сделаны из цельных дубовых досок, а официанты двигались со скоростью света. «Сегодня», — провозгласил Марк, заказывая запеченную свиную рульку размером с булыжник, «мы забудем о диетах. В Праге калории не считаются, если они запиваются правильным пивом. Это исторический факт». На столе появились две запотевшие кружки темного густого пива. Лена сначала хотела отказаться все-таки 2 дня подряд пить, но потом тряхнула головой, гулять так гулять, и, подняв кружку, чокнулась с Марком. «Знаете, Марк, — сказала Елена, осторожно пробуя нежнейшее мясо, — мои подруги сейчас, наверное, едят салат из сельдерея и думают, что я хожу по музеям с аудиогидом. А я сижу с мужчиной, который знает все о замках и мостах, и ем мясо, которое в приличном обществе делят на 8. «В приличном обществе просто не умеют жить, Елена!» Марк поднял кружку. «За нас! За то, что мы перепутали чемоданы!» Они сидели в уютном полумраке, смеялись над вчерашним конкурсом и планировали вечер. Пиво было бархатным, еда божественной, а впереди было еще несколько дней в городе, который умеет превращать обычных бухгалтеров в прекрасных дам, а рассеянных профессоров в настоящих рыцарей. Следующий день вновь прошел в экскурсиях и прогулках по улицам и площадям старой Праги. После плотного обеда, который почему-то перетек в ужин, слегка захмелевшие и очень довольные жизнью, Елена и Марк решили сократить путь к отелю через тихие улочки малой страны. «Посмотрите, Елена, какая вывеска!» Марк указал на тяжелую дубовую дверь с витиеватой надписью. «Это антикварная лавка, моя порочная слабость. Там внутри время замирает. Зайдем на минутку?» Елена, которая была в объятиях прекрасного города, темного пива и очаровательного собеседника, энергично закивала головой. Внутри лавки пахло пылью, воском и старой бумагой. Пожилой владелец, господин Гавел, как гласила медная табличка на прилавке, копался в задней комнате. Он широким жестом поприветствовал посетителей и, воздев палец к небу, что означало «дайте мне 1 минуту», снова нырнул в старинный сундук. Марк тут же прилип к витрине со старинными монетами, а Елену унесло в угол, забитый шляпами, веерами и канделябрами. Вдруг дверь резко распахнулась, в лавку ворвался человек в спортивной куртке и вязаной шапке, натянутой на лицо. В прорезях трикотажа поблескивали глаза, в руке он сжимал что-то очень похожее на современный пистолет. «Руки вверх!» – прорычал он. «Эй, ты, старый, открывай сейф!» Старик Гавел застыл в дверном проеме, побелев как полотно. Марк медленно повернулся, оторвавшись от витрины с монетами. Ситуация пахла уже не старой бумагой, а настоящей бедой. Грабитель нервничал, он не ожидал увидеть здесь туристов. Он навел пистолет на Марка. «Ты, бородатый, к стене!» Но он не учел одного. Он не учел Елену. Елена, которая 30 лет проводила ревизии в фирмах, где генеральные директора кричали громче этого парня, не испугалась. Она почувствовала раздражение. Этот человек нарушал ее долгожданный и такой интересный отпуск. «Ах ты ж, зараза!» — ледяным голосом произнесла она, не поднимая рук. «Ну что ж ты за бестолочь такая и так не вовремя?» Грабитель на секунду замер, ошарашенный тоном этой женщины. «Заткнись, тетка!» — крикнул он, поворачиваясь к ней. Этого момента Марку было достаточно. Он схватил с ближайшего стенда очередной средневековый шлем и с криком «За историю!» нахлобучил его на голову грабителя. Грабитель пошатнулся и стал терять равновесие. Тяжелое ведро из 15 века – это не шутки. Неустойчивого бандита повело в сторону Лены, а у нее под рукой так удачно оказался бронзовый подсвечник. Она тюкнула им преступника по голове, и звук металла о металл напомнил звон праздничного колокола. Потрясенный этим звуковым эффектом, грабитель кульком свалился прямо Елене под ноги. Пистолет отлетел в сторону и пропал где-то под резным комодом 18 века. И Елена, не теряя времени, села на спину поверженного врага. «Марк, веревку!» – скомандовала она. «У господина Гавела наверняка есть бечевка для упаковки книг». Через 10 минут лавка была полна полиции, грабители извлекли из шлема, надели наручники и увезли в отделение. Господин Гавел, дрожащими руками наливая Елене и Марку по рюмке бехеровки, благодарил своих спасителей и предлагал им в качестве вознаграждения забрать из лавки любую вещь бесплатно. «Марк!» — Елена поправила прическу и глотнула настойки. «Я думаю, нам стоит взять этот шлем. Во-первых, я его слегка помяла канделябром, так сказать, лишила товарного вида. А во-вторых, это уже часть не только мировой истории, но и нашей. Ну и в случае чего толкнем на аукционе. Кстати, как он прошел?» «О, Господи, я совсем о нем забыл. Сейчас позвоню и спрошу. А вы пока можете спланировать спасение, например, музея. Там нам еще и латы перепадут». Вечером того же дня в пражских новостях вышел репортаж о туристах-спасителях. Марк и Елена показывали, как они обезвреживали нарушителя, размахивая антиквариатом. Начальник полиции назвал их поступок мужественным и современным и пожелал им прекрасного дальнейшего отпуска в Чехии. Марк получил отчет о торгах, аукцион прошел более чем удачно. «Леночка, я выручил за этот шлем гораздо больше, чем ожидал. И знаете, что мне пришло в голову? А не желаете ли вы стать моим личным бухгалтером и компаньоном в поисках других рыцарских доспехов?» «Звучит заманчиво. Куда поедем?» Лену не отпускало смешливое настроение. «Начнем с Германии. Есть у меня там пара интересных местечек. Потом Италия, Франция, на Испанию большие надежды. Зиму переждем в Марокко и его бесподобных базарах, Тунисе и Египте. А как потеплеет, можем пошляться по Северной Европе». «Ах, Марк, меня так надолго директор не отпустит». «Так я вас найму. Я буду вашим директором и другом. Все ТОО в одной долгой командировке». «Хм, так это не шутка?» «Такими вещами не шутят, Леночка. Я предельно серьезен. Но я понимаю, вам надо подумать. Бредовые идеи полоумного старикашки не всем нравятся». «Никакой вы не старикашка, Марик. Ну да, подумать мне надо». Короткий отпуск закончился. Самолет вернул Лену туда, откуда забрал. В ее многострадальном чемодане вещам пришлось потесниться, чтобы принять новых постояльцев. Магнитики, пару бокалов чешского стекла и головку сыра. Выкинуть сыр было жалко, а Марк наотрез отказался от этого сокровища. Сыр стал прекрасным сувениром, кстати. Бухгалтерия завода встретила Елену привычным гулом принтеров и запахом дезинфекции. На ее столе высилась стопка документов, ее персональный Эверест, который нужно было покорить до конца квартала. Елена села в кресло, надела очки и открыла первую таблицу. Но цифры больше не слушались. Вместо графы «Итого» она видела блики солнца на Лутаве. Вместо НДС – открытую улыбку Марка. Каждая минута в офисе казалась ей теперь не стабильностью, а медленным угасанием. Она чувствовала себя той самой пленницей герцога, только вместо любвеобильного аристократа ее пленила годовая отчетность, и никакими страстями тут и не пахло. «Елена Петровна, вы не забыли про сверку с поставщиками?» – заглянула в кабинет Людочка. «Не забыла, Люда», – ответила Елена, а сама подумала. «А не забыла ли ты, Лена, как пахнет ветер на полях Чехии?» Письмо от Марка лежало в электронной почте, короткое, дерзкое, пахнущее пылью веков и адреналином. «Елена, я тут закопался в архивах и нашел нечто интересное. В предгорьях Альп скрывается полуразрушенное заброшенное поместье одного прерванного графского рода. Говорят, его архивы не открывали с 1945 года. Там такие финансовые ребусы, что без вашего гения я просто утону. Ссылки и сканы документов прилагаю. Вы со мной?» Весь вечер Лена, как волк в вольере, ходила кругами по комнате. «В моем возрасте авантюры, поиски сокровищ. Что скажут дети? Что скажет директор завода?» – шептал голос разума. Лена села в кресло, выключила свет и затихла. темноте она слушала не шум машин за окном, а свое сердце. И сердце четко выбивало ритм. Жизнь — это не цифры и счета. Жизнь — это когда ты не знаешь, что в чемодане, но надеешься только на лучшее. В 5 утра, когда первый луч солнца коснулся ее подоконника, Елена поняла. Она больше не хочет быть просто бухгалтером. Она хочет быть искателем сокровищ, ассистентом взбалмошного профессора и просто счастливой женщиной. Она взяла телефон, рука не дрожала. «Марк?» — голос ее звучал звонко и чисто, как чешский хрусталь. «Проснись, рыцарь! Я проверила прогноз. Риски высоки, но потенциальная прибыль бесценна. Я согласна». На том конце провода Марк рассмеялся так тепло и радостно, что Елена поняла, ее главное в жизни приключение только начинается. Эпилог. Через месяц на заводе обсуждали сенсацию. Елена Петровна уволилась по собственному желанию в связи с началом какой-то исторической экспедиции. «Вот так сюрприз хранила в себе наша Елена Петровна!» Друзья и знакомые пару дней недоуменно посплетничали, да и забыли, мало ли как человек своей жизнью распоряжается. А еще через полгода в соцсетях появилось фото. Лена и Марк стоят в обнимку на фоне прекрасного Монблана. Их загоревшие лица светятся счастьем. Под фотографией была подпись: «Сегодня мы поженились». Дорогие друзья, прозвучал, на мой взгляд, совершенно очаровательный рассказ Алины Дарьиной «Судьбоносные чемоданы». Так замечательно все описано, так пахнуло запахом старины, так пахнуло свежим ветром с реки Вултавы, и так замечательно запахло рулькой с пивом. Вкуснятина. Если честно, у меня появилась еще одна мечта – побывать в Праге. Я уже давно об этом думала и давно мечтала. Будем надеяться, что мечта сбудется. Друзья мои, я всем нам желаю мечтать. Ну и, конечно, чтобы мечты сбывались.